Глава 34. Эллен ел на кухне сандвич. «Милый, мне очень жаль, что я не смогла приехать вчера вечером. Но мне было крайне необходимо приготовить свою часть для отчета Ортона». Карен обняла его за шею. Он чмокнул ее в щеку и высвободился из объятий. «Ничего страшного. Хочешь перекусить?» Если бы ты подождал, я бы сама приготовила. Я же не знал, что ты приедешь. Ты могла бы приехать часом позже. Ты всегда был непритязателен в еде. Карен Грант налила из графина кьянти и передала стакан Эллену. Она чокнулась с ним. — Твое здоровье, милый. — За здоровье! — невесело отозвался он. — Эй, профессор, что-то не так? Лишь то, что час назад я точно понял, что таинственная Леона, писавшая все эти письма, — Лори Кэньон. От изумления Карен открыла рот. — Ты уверен в этом? — Да. Я проверял работы. В ее работе была записка о том, что компьютер вышел из строя, и ей пришлось воспользоваться пишущей машинкой, которую она держит на всякий случай. «Это, без сомнения, та самая машинка, на которой напечатаны все эти письма, включая то, что пришло вчера». Достав письмо из кармана, он протянул его Карен. В нем было написано: «Эллен, дорогой мой, я никогда не забуду сегодняшнего вечера. Я очень люблю смотреть на тебя спящего. Мне нравится смотреть, как ты ворочаешься во сне, стараясь устроиться поудобнее, как натягиваешь на себя простыни. Зачем тебе в комнате такой холод? Я немного прикрыла окно. Ты заметил это, милый? Наверняка нет. Иногда ты напоминаешь мне типичного рассеянного профессора. Но только иногда. Никогда не будь настолько рассеянным, чтобы забыть меня. Всегда помни обо мне. Если твоя жена не хочет тебя так, чтобы все время быть с тобой, то я хочу именно так. Любящая тебя Леона». Карен медленно перечитала письмо. «Боже мой, Эллен, как ты думаешь, эта девочка действительно здесь побывала?» «Вряд ли. Она явно выдумывает все эти свидания у меня в кабинете. И это последнее тоже. А я в этом не уверена. Пойдем». Он последовал за ней в спальню. Карен подошла к длинному окну. Взявшись за ручку, она повернула ее. Окно бесшумно открылось на улицу. Она без труда перешагнула через низкий подоконник и, оказавшись на улице, повернулась к нему. От порыва холодного ветра, взметнувшего занавеску, волосы упали ей на лицо. — Все очень просто. — Хочешь — входи, хочешь — выходи, — сказала она, вновь перешагнув через подоконник. — Эллен, может, она и фантазирует, но она могла и побывать здесь. Ты же спишь как убитый. Я думаю, теперь тебе не стоит оставлять это окно настежь раскрытым. Все и так зашло слишком далеко. Еще не хватало, чтобы я менял свои привычки. Мне надо поговорить с Сарой Кэньон. Мне очень жаль, Лори, но Сара должна во что бы то ни стало ей помочь. Набрав телефон Сары и услышав сигнал автоответчика, он сказал: «Мне крайне необходимо поговорить с вами». Сара позвонила ему в 14:30. Карен слышала, как изменился тон Эллена. Официальность сменилась участием. «Сара, что случилось? Что-нибудь с Лори?» Он подождал. «Господи, какой ужас! Сара, успокойтесь. Я понимаю, как вам тяжело. Все будет хорошо, надо немного подождать. Нет, я просто хотел узнать, как у нее дела. Конечно, я вам еще позвоню. Счастливо. Положив трубку, он повернулся к Карен. Лори в больнице. С ней случился шок, когда она выходила от психиатра. Похоже, что сейчас уже все в порядке. Но они хотят еще подержать ее там. Сара уже на пределе. Лори вернется в колледж? Она собирается в понедельник быть на занятиях. Он беспомощно пожал плечами. Карен, не мог же я сейчас добавить Саре еще проблем с этими письмами? Ты собираешься показать их на работе? Конечно. Я уверен, что декан Ларкин договорится с психологом о Лори. Я знаю, что она ходит к психиатру в Риджвуде, но, может быть, ей не помешает проконсультироваться и здесь. Бедная девочка.